Издательство «Бомбора». Океан книг. Хочешь петь? Пой. Советы от профи для начинающих и продолжающих вокалистов. Второе дополненное издание. Мария Денисова. Читает Диана Муратова. Если очень захотеть, у тебя найдется время. Предисловие. Я очень рада, что эта книга нравится слушателям. Испытываю огромное чувство благодарности ко всем педагогам, которые слушают ее, дарят своим ученикам и ссылаются на мой труд в своих научных работах. В обновленном бестселлере ты найдешь несколько новых простых, но очень действенных упражнений по развитию голоса. Для второй книги «Хочешь петь хиты? Пиши» я взяла интервью у экспертов в области написания песен. Теперь в новой версии книги «Хочешь петь? Пой» я попросила известных артистов ответить на два животрепещущих вопроса. Первый. Как справиться с волнением? Второй. Рассказать о своем самом неудачном выступлении. Как справиться с последствиями фиаско? Благодарю каждого, кто нашел в своем плотном графике время для ответа. Слушатель, ищи эксклюзивные советы и интересные рассказы в соответствующих главах. Приятного прослушивания и пения. Введение. Здравствуй, дорогой слушатель. Давай сразу на «ты». Если ты, как и я, когда-то хочешь научиться петь, я помогу тебе максимально эффективно тренировать голос, объясню все принципы его работы, расскажу о процессах, происходящих в человеческом организме во время пения. Постараюсь сделать это максимально увлекательно. Мне важно, чтобы, закончив слушать книгу и выполнив все задания, ты смог удивить своих друзей исполнением какого-нибудь хита. Однако, давай договоримся сразу же. Упражнения, которые ты найдешь здесь, не займут у тебя более 15 минут в день, поэтому очень прошу, включи небольшие тренировки в свое ежедневное расписание, каким бы насыщенным оно у тебя ни было. Даже суперзвезды, которые выходят на сцену более 50 лет, такие, например, как Мик Джаггер, каждый день тренируют голос. Ты можешь найти видео их занятий в социальных сетях. В фильме «Богемская рапсодия» есть фрагмент, как Фредди Меркьюри готовится к выступлению. Я лично знакома с педагогами американских топовых артистов, и они подтверждают, что звезды много работают, прежде чем выйти на сцену. Все те невероятные шоу, которые ты видишь, стоят больших усилий. Однако мы с тобой начнем с изучения психологии. А точнее найдем причину, по которой ты, желая научиться петь, все еще не двигаешься к своей мечте. Как сказал знаменитый российский фониатор, врач, специализирующийся на проблемах, связанных с работой голосового аппарата. Он занимается профилактикой нарушений голосообразования, лечит заболевания гортани, помогает восстановить голос, помогает развить его возможности. Лев Борисович Рудин. Голос — это зеркало состояния не только тела, но и души. Петь могут все. Но, увы, не все педагоги умеют находить индивидуальный подход к каждому конкретному ученику. Вот почему я решила написать книгу, которую ты сейчас слушаешь. Я верю, что первая глава поможет понять и проанализировать, почему ты все еще не поешь. А затем ты все-таки начнешь петь. Поехали!